Пусть падают даже сильные, опора моя, Христос, бессилен покрыть меня инеем пронизывающий мороз. В ночи бродят волки стаями, и вьюге ужасен стон. Давно б мои силы истаяли, но слышит молитвы он. Доносится окрик неверия: беда впереди, вернись! Я к цели иду уверений, с надеждою глядя ввысь. Таинственная и заветная влечет мою душу страна. Ее горизонты светлые я видел в приятных снах. Иду, впереди испытания, заметна усталость ног, но придает мне дерзание отчизны святой огонек. Аминь.